У нас для того два уха и один рот, чтобы мы больше слушали и меньше говорили. — Молодец, — похвалил Андриск философа. — У нас в Эпире говорят, лучше воду решетом носить, чем языком трепать. Когда ему было столько же лет, сколько сейчас тебе, он занялся торговлей. Корабль его налетел на скалу. Вплавь добрался он до Афины, остался там, отыскав учителей. Попав в Афины безвестным, он стал так знаменит, что македонские цари почитали за счастье письмо от него получить. Так ему улыбнулась фортуна. «Как и нам с тобой», — сказал Андриск. «Вот долго ли она улыбаться будет?» «Фортуна — скрытная госпожа», — ответил Блосси. «Поди, узнай, что у нее на уме». «Но доподлинно известно, что она не терпит ленивых и равнодушных, а благоволит к расторопным и смышленым». «Значит, и к тебе». «Но разве это дело, достойное твоего ума, подсчитывать доходы Филоника и вести его переписку?» «Мне фортуна тоже улыбнулась. Через несколько дней я буду учителем». «Тебя нашли ученики?» «Пока ученица». «Ха!» — пренебрежительно протянул Андриск. «Большое счастье девчонку учить. У нас в Эпире говорят, женщину учить — время тратить». «Презрение к женщине — гибельный предрассудок», — проговорил Блосси убежденно. «Римляне его почти лишены. Римская Матрона — не рабыня, а госпожа. Да и девочкам здесь дают образование». «Я поеду», — сказал Андриск, поднимая вожжи. «Но ты не узнал, кто моя ученица?» «Это Элия». «Элия?» — воскликнул Андриск. — Ты будешь учить Элию? Так распорядился наш патрон в письме к Филонику, ведь Элии уже 9 лет. Ее привезут через несколько дней. — А чему ты будешь ее учить? — Всему тому, чему учили меня самого. Зенон считал, что душа женщины склонна к добродетели больше, чем мужская. А добродетели знания неотделимы друг от друга. Следовательно, давая женщине знания, мы развиваем ее склонность к добродетели. — А можно, когда я вернусь, ты и меня будешь учить? — Конечно. Я буду учить вас вместе, как в римских школах. — Не надо, как в римских, — перебил Андриск. — Вчера я мимо школы проходил, что на Агоре. Такой вой стоял. «Можешь не опасаться», — улыбнулся Блоссий. «Зенон запрещает наказание розгами». «Одобряю», — сказал Андриск, садясь в повозку. «А Элии привет передай. Хорошая она, хоть и ромейка». У цирюльника. Полибий стал чаще бродить по городу без провожатых. Он уже разбирался в путанице переулков и тупиков. Теперь он знал, в какое время и куда тянутся людские потоки. Если в направлении к Субурре торопятся люди в черном и коричневом, значит, 10 часов дня, и ремесленный люд возвращается к своим колодкам